Глава вторая, где Паспарту убеждается, что нашел, наконец, свой идеал. «Честное слово», — промолвил несколько опешивший Паспарту, «таких живых молодцов, как мой новый хозяин, я встречал только у мадам Тюссо». Здесь уместно пояснить, что молодцы мадам Тюссо — это восковые фигуры, весьма популярные в Лондоне, которым, право же, не достает лишь дара речи, чтобы прослыть живыми. За несколько минут разговора с Филиасом Фогом Паспарту успел, хотя и бегло, но внимательно разглядеть своего будущего хозяина. То был мужчина лет 40, высокого роста, с красивым и благородным лицом, украшенным белокурыми усами и бакенбардами. На лбу ни одной морщины, цвет лица матовый, зубы безукоризненные. Его внешность даже не портила некоторая дородность. Казалось, он в высшей степени обладал тем, что физиономисты называют «спокойствием в движении», свойством, присущим людям, которые больше делают, чем говорят. Невозмутимый, флегматичный, с ясным бесстрастным взглядом, он представлял собою совершенный тип хладнокровного англичанина. Такие люди нередко встречаются в Соединенном Королевстве, и Анжелика Кауфман чудесно, хотя и несколько академично, воспроизводит их в своих рисунках. Во всех жизненных обстоятельствах такой человек остается тем же уравновешенным существом, все части тела которого правильно пригнаны, столь же точно выверенным, как хронометр фирмы «Лерой» или «Эрншоу». И действительно, Филиас Фог олицетворял собою точность, что было ясно по выражению его рук и ног, ибо у человека, как и у животного, конечности являются лучшими выразителями его страстей. Филиас Фог принадлежал к числу тех математически точных людей, которые никогда не спешат и всегда поспевают вовремя, экономя при этом каждое движение. Он никогда не делал лишнего шага и шел всегда кратчайшим путем. Не позволяя себе глядеть по сторонам, он не допускал ни одного лишнего жеста. Его никогда не видели ни возбужденным, ни подавленным. То был самый неторопливый и одновременно самый аккуратный человек на свете. Само собой понятно, что такой человек жил одиноко, если так можно выразиться, вне всяких общественных связей. Он знал, что в жизни поневоле приходится, как говорят, тереться между людьми, а так как трение замедляет движение, то он держался в стороне ото всех. Что касается Жана, по прозвищу Паспарту, истого парижанина, парижанина до мозга костей, то он уже 5 лет жил в Англии в должности слуги и тщетно искал себе в Лондоне хозяина, к которому мог бы привязаться. Паспарту не походил ни на одного из тех фронтенов или маскарилей с самоуверенным и холодным взором, которые ходят, задрав нос и подняв плечи, и ведут себя, как бесстыжие наглецы. Нет, Паспарту был честный малый, с приветливым лицом и пухлыми губами, всегда готовыми что-нибудь отведать или кого-нибудь поцеловать. Кроткий, услужливый, со славной круглой головою, которую хотелось бы видеть на плечах друга. У него были голубые глаза, румяные щеки, такие толстые, что он мог любоваться собственными скулами. Обладая высоким ростом, широкой грудью и мощной мускулатурой, он отличался геркулесовой силой, которую развил еще в молодости постоянными упражнениями. Его темные волосы всегда были всклокочены. Если скульпторы античной древности знали 18 способов укладывать волосы Минервы, то Паспарту знал лишь один способ управляться со своей шевелюрой. 2-3 взмаха гребешком, и прическа готова. Сказать заранее, уживется ли этот порывистый малый с Филиасом Фогом, не позволяло простое благоразумие. Станет ли Паспарту тем безупречно аккуратным слугой, какой требовался его хозяину? Это можно было бы проверить только на опыте. Проведя, как известно, довольно бурную молодость, Паспарту жаждал теперь покоя. Наслышавшись об английской методичности, я вошедшим в поговорку «бесстрастие английских джентльменов», он отправился искать счастье в Англию. Но до сих пор судьба ему не благоприятствовала. Он нигде не мог прочно обосноваться, хотя сменил уже 10 мест. Всюду хозяева были своенравны, неровны в обращении, искали приключений или часто переезжали с места на место. Это не могло удовлетворить Паспарту. Его последний хозяин, член парламента, молодой лорд Лонгсферри, после ночей, проведенных в устричных залах Гай-маркета, весьма часто возвращался домой на плечах полисменов. Паспарту, желая прежде всего сохранить уважение к своему хозяину, рискнул сделать ему несколько почтительных замечаний, которые были приняты неодобрительно, и Паспарту покинул его. Тем временем он узнал, что Филиас Фок, эсквайр, ищет слугу. Он навел справки об этом джентльмене. Человек, который ведет столь размеренный образ жизни, всегда ночует у себя, не путешествует, никогда не отлучается из дому даже на сутки, весьма устраивал Паспарту. Он отправился к Филиасу Фогу и поступил на службу при уже известных читателю обстоятельствах. Итак, часы пробили 11:30. Паспарту находился один в доме на Севиль-Роу. Он тотчас же начал осмотр своего нового жилища и обозрел его полностью, от чердака до подвала. Ему понравился этот чистый, хорошо устроенный, добропорядочный, строгий, пуританский дом. Он походил на раковину улитки, но на раковину, освещаемую и отапливаемую газом. Светильный газ служил здесь для всех нужд отопления и освещения. Паспарту без труда нашел на третьем этаже предназначенную ему комнату. Она ему понравилась. С помощью электрических звонков и переговорных трубок она сообщалась с комнатами второго и первого этажа. На камине стояли электрические часы, соединенные с часами в спальне Филиаса Фога, и оба маятника ударяли одновременно, в одну и ту же секунду. «Это как раз по мне! Это как раз по мне!» — повторял про себя Паспарту. В своей комнате над часами он заметил приколотый к стене листок бумаги. Это было расписание его ежедневных обязанностей. Паспарту прочел его. Здесь было подробно указано все, что требовалось от слуги с 8 часов утра, когда Филиас Фок вставал, и до 11:30, когда он выходил из дому и отправлялся завтракать в реформ-клуб. Чай с поджаренным хлебом в 8:23. Вода для бритья в 9:37. Без 20:10 прическа и так далее. А затем, с 11:30 утра до полуночи, времени, когда пунктуальный джентльмен ложился, все было расписано, предусмотрено, упорядочено. Паспарту с удовольствием перечитал это расписание и стал заучивать его наизусть. Что касается гардероба джентльмена, то он был прекрасно подобран и содержался в превосходном состоянии. Каждая пара брюк, фрак или жилет имели порядковый номер, отмеченный во входящем или исходящем реестре, с указанием даты, когда, в зависимости от сезона, их следовало надевать. Также образцово содержалась и обувь. Словом, этот дом на Севиль-Роу, храм беспорядка во времена знаменитого, но беспутного Шеридана, был теперь комфортабельно обставлен и свидетельствовал о полном достатке. В доме не было ни библиотеки, ни книг, ибо мистер Фок в них не нуждался. Реформ-клуб предоставлял в распоряжение своих членов 2 библиотеки. В одной находились книги изящной словесности, в другой – по вопросам права и политики. В спальне Филиаса Фога стоял несгораемый шкаф средней величины, который прекрасно защищал хранившиеся в нем ценности и от пожара, и от воров. В доме не было никакого оружия, ни охотничьих, ни военных принадлежностей. Все указывало на самый мирный образ жизни хозяина. Рассмотрев в мельчайших подробностях свое новое жилище, Паспарту потер руки, улыбнулся во всю ширь своего лица и радостно произнес: «Это мне нравится. Это как раз по мне. Мы отлично сговоримся с мистером Фогом. Какой домосед! Настоящее воплощение точности. Не человек, а машина. Ну что ж, я ничего не имею против того, чтоб служить машине».